Огненная птица негодовала. Мы ускользали от нее, как широко не простирала она свои крылья. Я слышала, как она гулко кричит. Голос ее казался многократно усиленным ревом пожара и треском горящих деревьев. Три раза она подавала свой клич, и на третий раз я услышала, что ее крик слабеет. Хорвик не солгал, когда сказал, что времени для гнева огненному духу было отмерено не так уж много. Когда я вновь осмелилась оглянуться, небо уже не полыхало заревом. Пожар, которым был отмечен наш путь, катился огненными волнами по земле, но волны эти не обладали разумом и никого не преследовали. То был обычный огонь, бездумно обращающий все на своем пути в золу и пепел. А пылающая птица, отчего-то возненавидевшая меня, таяла в небе, все больше напоминая огненный крест, едва различимый в дымной пелене. «Оно слабеет!» Я боялась поверить в то, что видела. «Оно не догнало нас!» Но Хорвик безжалостно подгонял коня, и вскоре над нашими головами сомкнулись густые ветви. Здесь начинался неведомый мне лес, темный, пахнущий пряной смолой вперемешку с сыростью и болотистым духом. Дорога здесь была ровной, словно ее разгладили большим чугунным утюгом, присыпав затем золотистой мелкой хвоей. Огромные деревья, похожие на ели, так плотно смыкали свои лапы, что ни одна травинка не росла у их корней. И средь бела дня здесь царили сумерки. Бег коня, как мне показалось, стал спокойнее, и я могла разглядеть бесчисленные серые стволы, сливающиеся вдалеке в сплошную мрачную стену. Землю устилал густой валежник, из-за обилия которого свернуть с дороги не вышло бы даже у самого отчаянного искателя приключений. Мы очутились в тихом царстве лесных духов и зверей, бесшумно ступающих по зеленому мху. «Берегись!» — воскликнул вдруг Хорвик, и я испуганно взвизгнула, еще не поняв, что произошло, но почувствовав, как изменилось что-то в движениях лошади. Еще спустя мгновение я уже лежала на влажном мху, уставившись в мрачную сизую мглу, перед тем прибольно ушибив спину. Откуда-то сверху на меня посыпались, словно град, золотые монеты, одна из которых звонко щелкнула мне по лбу, и я подумала, что боги все-таки не упускают случая надо мной посмеяться. Хорвик, ловко упавший, словно кошка, на четвереньке, уже поднимался на ноги, ничуть не пострадав. «Что такое?» У меня от удара из тела вышибло, казалось, не только дух, но и последний ум. «Куда подевалась лошадь? Ее украл какой-то зловредный дух? Или она провалилась сквозь землю?» Тут в глазах у меня перестало двоиться, и я увидела гору старых костей, разбросанных по дороге. Действие чар истощилось. Магическое создание вернулось в прежнюю форму. Коротко сказал Хорвик, всем своим видом показывая, что сейчас ему не до разговоров. В прежние времена мне бы не хватило этого скупого объяснения, но колдовские уроки не прошли даром. Теперь я куда лучше понимала, как устроена магия и почему от колдовских существ так часто несет мертвечиной. Толстый демон-предатель, ставший пособником рыжей чародейки, наверняка разыскал пару павших кляч, оживил и наделил сверхъестественной силой для своих нужд. Но Мобрин погиб, и заклятия начали расплетаться, ведь запечатаны они были его волей. Потому-то Хорвик и говорил, что времени у нас немного. «Что же будет с Харлем?» — пробормотала я, вновь вернувшись мыслями к мальчишке, ставшему волей судьбы моим подопечным. «Я видел его рядом с повозками», — отмахнулся Хорвик, который не тратил времени даром и собирал золото, поблескивавшее среди зеленого густого мха, как чьи-то хищные желтые глаза. «Если у него достанет изворотливости, то он сочинит жалостливую историю о том, что его околдовала ведьма, и разбойники не утопят его в реке». «А если не достанет?» — всплеснула я руками. «Тогда он страшная бестолочь, и спасать его тем более не стоило», — ответил он, но, заметив, что я всерьез расстроена, прибавил. «Ель, старый разбойник души в вас не чаял. Он не позволит, чтобы мальчишки причинили вред. С глазом Харлю будет намного спокойнее, чем с тобой». «Да ведь он хотел продать нас в рабство», — возмутилась я. «Если ты в это поверила, то в людях ничуть не разбираешься», — рассмеялся Хорвик. «Готов поставить все это золото на то, что он собирался оставить вас в своем доме. Открыто объявлять это было не с руки, чтобы не дразнить остальных. Но, думаю, единственным покупателем, который выпал бы на вашу с Харлем долю, стал бы именно Глаз. И я полагаю, в его доме вам бы жилось вполне неплохо. А вот уж спасибо, — проворчала я, хотя в глубине души ощутила запоздалую благодарность к мастеру Глаасу, который впрямь обходился с нами куда лучше, чем того стоило ожидать от дикого разбойника, перерезавшего невесть сколько глоток. «Жить в доме душегуба с пустошей? Хватит с меня того, что дядюшка угодил в тюрьму. Хоть он и прослыл во многих городах шарлатаном, однако в наших родных краях что равы, что биркинды всегда считались честными семействами, и породниться с записными висельниками — судьба не по мне. Что это ты придумал? Харля нельзя оставлять мастеру Глаасу. Госпожа Ларнас ума лишится, если мы не вернем ей сына». «Ты шагу ступить не можешь без того, чтобы не найти страдальца, которого требуется спасать», — снова засмеялся Хорвик, пересыпая монеты из руки в руку перед тем, как спрятать их в карман своей изодранной обгоревшей куртки. «Подумай вот о чем. Мы сорвали добряку Глаасу выгоднейшую в его жизни сделку. Неужто он не заслужил оставить при себе мальчишку, раз этот болтун так пришелся ему по душе? Быть может, из твоего Харля выйдет отличный наследник разбойничьего дела. Ладно, ладно, не кривись. Обещаю, что расспросим о мастере Глаасе в Ликандрике, если доберемся в те земли. Его должны хорошо знать на южных рынках». «Так-то лучше». Я смерила его взглядом, пытаясь распознать, не обманывает ли он меня, для виду давая пустые обещания. «Знать бы еще, куда занесла нас эта адская животина. И скажи-ка на милость, что за история с этим огненным духом? Ты говорил, что это колдовство должно спасать от слуг ведьмы, а оно собиралось прикончить нас. И не вздумай сказать, что мне померещилось. Чтоб такое заметить, не требуется ни особого ума, ни наблюдательности. Огненное чудище размером в половину неба вознамерилось меня изжарить и гналось, как ополоумевшее за нами, хоть я честно просила его о помощи, как полагалось». К тому времени мы оба шарили руками по мху в поисках рассыпавшихся монет, и по виду Хорвика нельзя было с уверенностью сказать, улыбается ли он моим словам, находя в них что-то забавное, либо же вообще не слушает меня, погрузившись в собственные мысли. Однако не успела подумать, что зря трачу время на возмущение, как он задумчиво произнес: «Старое колдовство капризно и мстительно само по себе. Но этот дух был зол неспроста. Сдается мне, ты нарушила правила. Я говорил тебе, чтобы ты выполняла мои указания в точности, иначе быть беде. Зря ты меня не послушала». «Святые угодники!» — вскричала я в немалом возмущении, забыв от обиды, о боли и усталости. «Как у тебя язык повернулся сказать, что я неверно исполняла твои богомерзкие указания? Может, я и глупа по твоим меркам, но кое-какое соображение все-таки имею. Вздумал тоже обвинять меня в том, что чары вышли такими злющими. Сам говорил, что колдовство добрым не бывает, а древние духи порой выживают из ума от скуки. Просто ты и сам не знаешь, чего ждать от своих фокусов, но никогда в том не признаешься из гордости». «Магия — это всегда немалый риск», — согласился бывший демон. «Но я почти уверен, что на этот раз дело в твоей ошибке. Скажи честно, что еще ты украла у рыжей ведьмы?» «Да провалиться мне на этом самом месте, если я прикоснулась хоть к чему-то из ее добра!» Я трижды сплюнула в знак того, что нисколечки не вру. «Ты думаешь, я не знаю, что на всех ведьминских вещах полно порчи? Я бы охотно выбросила всю ту дрянь, что ты приказал мне взять, но поверила, что она поможет нам уйти от погони. Знала б я, что от этой помощи впору ноги протянуть». «Если бы ты все сделала верно, дух огня не захотел бы тебя наказать», — возразил Хорвик. «Намеренно или случайно, ты прихватила с собой, испокоив ведьмы, что-то лишнее, и твою третью просьбу о помощи магические силы сочли дерзостью. Говори, Ель, что ты взяла у чародейки? Не бойся, я хорошо изучил тебя и пойму, если ты не удержалась при виде какой-то блестящей безделушки». Не помня себя от злости, я вскочила на ноги, швырнув в Хорвика пригоршню только что собранных монет, хотя совсем недавно не посмела бы и вообразить себе подобное обращение с золотом. «Так вот, как ты обо мне думаешь!» Теперь обида моя была неподдельной и искренней. «По-твоему, я жадна и воровита, как сорока? И стоит мне только увидеть блеск, как тут же забываю обо всем?» «Да, господин знатный демон, я знала голод и нищету, оттого радуюсь любому медику, но я взяла у ведьмы только то, что ты мне сказал, и считать до трех я умею, уж поверь. Забирай все это золото себе. Так и быть, ты прав, я с ним не умею обращаться. Да мне это и не нужно». Ни разу до сих пор мне не доводилось видеть на лице Хорвика смущение, но мне показалось, что странное выражение на его лице, сменившее прежнюю улыбку, было вызвано именно этим чувством. «Хорошо, Ель, я тебе верю», — сказал он серьезно. «Прости, если обидел тебя. Это золото принадлежит тебе точно так же, как и мне. Ведьма оплатила им и твою голову. Но то, что случилось с нами сегодня, можно объяснить только нарушением древних законов магии. И мне показалось, что самое простое объяснение будет и самым верным». От его тихого, спокойного обращения злость во мне поутихла, а серьезность, с которой он просил прощения, оказалась и вовсе волнительной. Пришла моя очередь смущаться. В довершение всего я припомнила кое-что, отчего щеки мои загорелись, а ноги ослабели, так что пришлось усесться обратно на землю. «Возможно, я и вправду сделала кое-что лишнее», — выдавила я, избегая смотреть в глаза Хорвику. «Но я ничего не брала, нет. Просто там, в покоях чародейки, я увидела Микки. Он был весь опутан чарами с ног до головы. Ведьма тянула из него силы, кормила его кровью, своих псов. И мне подумалось, что я должна ему как-то помочь». «Помочь?» — Хорвик замер, позабыв о монетах. «И как же ты помогла ему, Ель?» «Я поцеловала его», — прошептала я едва слышно. Хорвик заговорил не сразу. «Поцеловала?» — эхом повторил он, обращаясь не столько ко мне, сколько к себе самому. «Вот значит, что ты украла у госпожи-чародейки. Да, третий предмет после этого тебе брать не стоило. Дух огня гневался не напрасно. Впрочем, сейчас об этом беспокоиться не стоит, раз уж мы сбежали от огненного гнева. А вот поцелуй...» Тут он склонил голову и закрыл лицо ладонями, впервые не скрывая, что его одолевает страшная усталость, многократно усилившаяся после моих последних слов. «Тебе дурно?» — переполошилась я, вконец растерявшись. «Нет, нет, не беспокойся!» Он отнял ладони от лица и бегло улыбнулся. «Ничего страшного. Просто я вдруг увидел. А, впрочем, неважно. Нам все равно не избежать того, что уготовила судьба». «Ох, снова эти загадки. Как же я не люблю, когда ты начинаешь ходить вокруг да около, не договаривая самого важного. Почему бы тебе прямо не сказать мне все, что ты знаешь? Что будет с Микки? Ведьма поняла, что я испортила ее чары и накажет его?» «Вряд ли это можно назвать знанием», — с грустью ответил Хорвик. «Всего лишь догадки. И я не хотел бы, чтобы они оказались верны. Хотя, что это я? Не мне решать, справедливо ли судьба распределяет свои милости и наказания. Не бойся за своего жениха. Чутье верно подсказало тебе, как поступить. Я говорил, что древняя магия управляет тем человеком, который решил к ней прибегнуть. Вот и ты сделала то, что ей было угодно. Теперь твой Микки под защитой старого колдовства, а оно обхитрит даже госпожу-чародейку. И когда придет время...» Тут он смолк, оборвав сам себя. «Вот и опять я говорю о том, чего сам не знаю. Прости, Ель, прости. Ты зря слушаешь меня так внимательно, я плету невесть что». Эта неуверенность, столь несвойственная Хорвику, испугала меня едва ли не больше, чем все сегодняшние приключения разом взятые. Он говорил так отвлеченно, так печально, что мне показалось, бывший демон вот-вот впадет в беспамятство. «Да что с тобой творится?» Я схватила его за руку. «Ты сам не свой. Я слышала, как ты сказал Мобрину, что стал кем-то иным, ни человеком, ни демоном. Оттого ты грустишь. Что все это значило?» «И этого я тоже не знаю, Ель», — он вздохнул. «Быть может, это вовсе не лучший исход, и нам всем придется пожалеть, что я избегнул обычной судьбы для перерожденного». «Не говори так. Я очень рада, что ты не умираешь, и в толк не могу взять, отчего ты сам этому не рад», — воскликнула я. «Ведь к тебе вернулись магические умения, не так ли? Чего же лучшего еще желать? Разве ты не любил колдовать? Разве не тосковал по временам силы?» «Все не так просто. И силы во мне куда меньше, чем ты думаешь». Хорвик досадливо поморщился. «Пойми же, со мной происходит что-то такое, чего не видел еще никто. Я чувствую эти изменения, но не знаю, к чему они ведут, и не умею управлять той магией, что пытается зародиться во мне». «Ох, право слово, ты говоришь сейчас сущие глупости», — в сердцах скричала я, утомившись обсуждать то, в чем ничего не смыслила. «Знавала я одну скучнейшую старуху, живущую по соседству, которая причитала каждый раз, как у нее ломался вязальный крючок. Дескать, новый ни на что не годен, и она не знает, как с ним управляться, так что нипочем больше вязать не будет. Не проходило и недели, как перед ней лежала гора салфеток, а крючок-то оказывался удобнее прежнего. Если ты научил каким-то колдовским премудростям меня, то уж себя и подавно обучишь. Сама рыжая ведьма еще попросится к тебе в ученицы». И вновь я сболтнула что-то не то. Хорвик вздрогнул и помрачнел. Однако пугающее оцепенение, охватившее его, испарилось без следа, и он принялся разыскивать остальные монеты, не произнеся более ни слова. Напрасно я пыталась его разговорить, он становился все угрюмее, и мне оставалось только догадываться, что стало истинной причиной. Мое признание в том, что я поцеловала Микки, разговор о перерождении или же неосторожные слова о рыжей чародейке. Быть может, его обидело сравнение со старухой-вязальщицей, размышляла я, ругая себя мысленно за чересчур длинный язык. «Ох, что ж поделать, если я не слишком искусна в таких разговорах? Поди угадай, что ему пришлось не по душе. Ни слова больше не скажу, пока меня не спросят. Все беды обрушиваются на мою голову из-за того, что я слишком много болтаю». Обещание-то я исполняла как могла, несмотря на тягостное впечатление, которое производила лесная дорога, тянущаяся между бесконечных стен леса, который, как мне думалось, простирался до самого края света. От голода подводил живот, все тело ныло от ушибов, а из-за сырой одежды зуб на зуб не попадал. В лесу было зябко точно в глубоком погребе. Башмаки мои окончательно испортились, и их пришлось вышвырнуть. Теперь я осталась босой, как Хорвик. Однако мы были живы и свободны, что для людей нашего положения само по себе являлось весомым достижением. И я добросовестно напоминала себе об этом, когда живот урчал слишком уж громко. Но если находились люди, способные обжиться на Сальгеровом поле, то и в лесу имелись свои обитатели. К вечеру мы доплелись до небольшого селения, и вовремя. Из чаще начинали посверкивать голодные глаза. Люди здесь жили небогато, однако нас пустили к общему столу, не прося зато никакой платы. Я, наученная горьким опытом, больше не хвасталась золотом, но поутру, отправляясь в путь, незаметно положила крону около ряда горшков. Разумеется, старая одежда, которую дали нам из милости, не стоила и десятой части монеты, но за доброту я теперь научилась платить втридорога, и вовсе не для того, чтобы показать свое богатство. Посельчане не слишком-то много знали о мире, простирающемся за пределами их лесного края. Изредка они ездили за товарами в какой-то городок, который между собой называли как придется, то большой весью, то торговым местом, то попросту городищем. Только несколько здешних стариков в незапамятные времена выбирались далее этого безымянного города, но за давностью лет в их головах все спуталось, и сколько ни расспрашивал их Хорвик, ни одного названия из тех, что он упоминал, они не знали. Однако узкая лесная дорога, по которой ближе к зиме лесные люди обычно отправлялись в город, чтобы обменять шкуры и резную деревянную утварь на муку и соль, вела на юг. Куда бы ни занесла нас обезумевшая кладбищенская лошадь, то, что мы искали, было спрятано где-то у самого Южного моря, в дивном теплом крае. Нам не оставалось ничего другого, как направиться в сторону единственно известного здесь городка, располагавшегося где-то у самой границы леса, в нескольких днях пешего пути от хижин, крытых темно-зеленым мхом и свежим лапником. Полуправда, которую мы рассказали здешнему люду, тронула простые сердца. О разбойниках, угоняющих в рабство тех, за кого некому заступиться, слыхали и здесь. Лесные люди, не признававшие над собой власти королей, не могли рассчитывать и на их защиту, оттого не любили покидать чащу. Хорвик с его изукрашенными синими узорами телом внезапно пришелся по сердцу поселянам, точно так же были отмечены переплетенными между собой знаками руки стариков, и из сбивчивых воспоминаний можно было понять, что семьи их, прежде чем осесть в этих лесах, прошли немалый путь с севера, сбегая от каких-то давних войн и межусобиц. В Ирну-северянине, чье тело взял себе демон, лесные люди признали соплеменника и завели разговор о землях, которые давно уж не были их родиной, однако все еще жили в сказаниях и песнях, где правда перемешивалась с небылицами, как в выдумках Харля. Я видела, как тяжело даются Хорвику ответы на вопросы, из-за которых ему приходилось погружаться в чужие смутные воспоминания, чтобы на время присвоить их себе. За эту ложь мы были вознаграждены с великой по местным меркам щедростью. Из каждого дома нам вынесли что-то из еды, подарили две пары истоптанной, но крепкой обуви, которую лесные люди искусно шили из мягкой оленьей кожи, и дали бесчисленное количество советов, чего опасаться в дороге. Однако и расплата не заставила себя долго ждать. Я уже научилась понимать, что к чему. Хрупкое душевное равновесие, к которому с таким трудом пришел Хорвик, оказалось нарушено. Память мертвеца Ирну не стоило воскрешать. Слишком уж темна она была, не уступая, пожалуй, в черноте и собственной памяти демона. Я видела, как злится Хорвик, пытаясь побороть то, что сам вызвал к жизни, но боялась подать голос, из последних сил держа данное себе слово. Не дожидаясь полудня, мы сделали привал и разожгли небольшой костерок, чтобы согреться. Вечные сумерки леса могли остудить даже самую горячую кровь. Мне казалось, что Хорвика вот-вот одолеет уже знакомый мне припадок, лицо его покрывало заметная испарина, да и многочисленные ссадины принялись кровоточить, словно их расцарапала чья-то невидимая рука. Я уже привыкла к тому, что бывший демон, почуяв приближение болезни, прогоняет меня. Однако на этот раз он, напротив, смирно лежал рядом, молча пережидая приступы боли. Все это время глаза его оставались ясными, и я подумала, что он привык к своему проклятию, как когда-то я привыкла к своим ослабевшим ногам. «Если я смогла вновь обучиться ходить», — размышляла я с надеждой, «то и он сумеет когда-нибудь одолеть магию, забирающую его силы». Произнести это вслух я не решилась, чтобы не рассердить Хорвика своими рассуждениями, наверняка казавшимися ему возмутительно наивными. Отчужденность, которую он сейчас выказывал, отличалась от прежней его задумчивости, и мне теперь было страшно заговаривать с ним, словно рядом со мной вдруг очутился вовсе незнакомый человек. К тому же в дороге Хорвик все время что-то вполголоса повторял, хмурясь и морща лоб, то ли припоминал что-то забытое, то ли пытался составить какие-то слова в новом порядке. Я боялась помешать ему в этом без сомнения важном деле и от тоски страдала едва ли не больше, чем от усталости.